43. У эдуев восстание приобрело больший размах, поскольку их община была могущественнее, и военные силы для ее усмирения находились гораздо дальше. Главный город этого племени Августодун захватывается вооруженными толпами Сакрувира, рассчитывавшего увлечь за собой обучавшихся там юношей из виднейших гальских родов, смотри примечание 54, и располагая такими заложниками их отцов и родичей. В этих целях он раздает молодежи тайно изготовленное оружие. Примечание 54. В Августодуне, еще при Августе, была основана римская школа, в которой обучались сыновья знатных галлов. Конец примечания. Всего у него набралось 40 тысяч, из которых 1/5 имела оружие римского образца, а у остальных были только рогатины, ножи и прочее вооружение, каким пользуются охотники. К ним были добавлены предназначенные для гладиаторских игр рабы, по обычаю племени облаченные в сплошные железные латы, так называемые крупеларии, смотри примечание 55, малопригодные для нападения, но зато неуязвимые для наносимых врагом ударов. Примечание 55. Крупеларии – воины, облаченные в тяжелые доспехи, латники. Крупеларии – слово кельтского происхождения. Конец примечания. Численность этих полчищ непрерывно росла, и благодаря притоку проникнутых тем же рвением из еще не примкнувших открыто к восставшим соседних племен и вследствие соперничества между римскими военачальниками, спорившими о том, кому из них возглавлять руководство военными действиями, пока отягченный старостью Варон не уступил полному сил и решимости Силию.